Разные типы земных энергий. Сила гравитации объединяет все физические силы на Земле. А параллельные миры тоже обладают своими силами притяжения. То есть на нашей планете существует разновидность особых связующих энергий, о которых человеку совершенно ничего не известно, как и об их свойствах, так как они относятся к тонкой материи. В понятиях человека существует много ложных понятий. Например, он постоянно выделяет как особый вид энергии космический. Этим понятием человек называет все энергии, которые приходят на Землю извне. На самом же деле, космической энергии как отдельного типа не существует. И нам иногда с целью лучшего понимания человеком нового приходится пользоваться этими понятиями. В данный термин люди включают весь бесконечный спектр, в который входят и те, что Земля получает от других планет Солнечной системы и звезд, а также входят энергии, которые посылают высшие из своего мира. А накопителями этих энергий на физическом плане служат, например, церкви, треугольные конструкции, такие как пирамиды. Любые пирамиды не обязательно правильные или с определенным соотношением сторон, кристаллы, вода и ряд других конструкций концентрируют в себе определенные типы энергий, но каких именно, надо разбираться отдельно. Энергия в названных фигурах копится внутри. Для того же, чтобы потом можно было накопленную энергию использовать, имеется особый код. Код для целенаправленного ее использования. Но человеку владение этим кодом пока недоступно, так как уровень сознания его еще не дорос до этого. Так что пока имеются только установки по накоплению энергии, а не по использованию. На тонком плане, так же как и на физическом, имеются определенные концентраторы энергии. Энергия, перерабатываемая различными формами, не только передается от одних другим, но каждой формой задерживается в ее энергонакопителях или используется для плановых построений. Каждый период развития требует посылки на Землю строго конкретных типов энергии. И энергии на первой стадии всегда будут отличаться от энергий, полученных Землей на настоящей стадии. И если сравнивать силовые показатели физических типов энергий и тонких, то тонкие обладают большей мощью. Последние не фиксируются приборами наших ученых, но способны производить колоссальные разрушения физической материи. Например, лето 2010 и лето 2011 годов отличались сильными пожарами. Горели и Европа, США и так далее. Это проявлялось в виде спуска тонких энергий и физических от Солнца. Перенасыщение физической оболочки энергиями способствовало возгораниям. Внешние показатели перехода Земли на новую орбиталь. Все изменения, происходящие в настоящий период на Земле, связаны с переходом нашей планеты на новую орбиталь. Даже смена настоящей пятой расы человечества на будущую шестую тоже связано именно с данным переходом. На границе смены двух эр, эры рыб и эры водолея, Земля претерпевает множество изменений, которые несведущий человеческий разум воспринимает как отклонение от нормы, связанные с потеплением климата, или как некоторые странности, которые он объяснить не в состоянии. Некоторые, правда, пытаются объяснить, но не имея полного представления о происходящих глобальных эволюционных процессах трактует неправильно или фрагментарно. Изменения при переходе на новую орбиталь происходят везде. Первое. В космосе их замечают астрономы, наблюдающие за околоземным небесным пространством. Изменяется состав и расположение звезд. Второе. Их наблюдают на Земле, где они проявляются в изменении погодных условий, в усилении катаклизмов и стихийных бедствий, в миграции представителей земной фауны. Третье. Их наблюдают в социальной среде, в изменениях общественной жизни, в смене рас человечества. Четвертое. В энергетической трансформации человеческого тела. Все эти четыре качественно разных изменения имеют одну и ту же причину, а именно, они связаны с переходом нашей планеты на новую ступень развития, то есть в более высокое энергетическое состояние, именуемое новой орбиталью. А это значит, что Земля переходит из низкого диапазона энергии в более высокий. Планете предстоит работать с энергиями более высокого порядка, чем ранее. В связи с этим, старые конструкции и механизмы работы с энергиями более низкого диапазона требуют внесения коррекции во все ее конструктивные формы тонкого и материального планов. Планете предстоит работать дальше с более высоким и мощным потенциалом энергии, и на него должны быть рассчитаны все ее составляющие. Поэтому изменения являются необходимым условием ее дальнейшей работы и жизнедеятельности. Обратимся к первому пункту. Какие, например, изменения происходят сейчас в околоземном пространстве? Человек об этом может судить только по внешним признакам, наблюдаемым с помощью земной техники. Так, в 1998 году в прессе появилась небольшая заметка о сенсационном открытии американских ученых. Они обнаружили, что изменилась карта звездного неба. Открытие произошло следующим образом. Американцы установили на своем спутнике, вращающемся вокруг Земли, сверхмощный телескоп, благодаря которому сначала увидели, как рождается новая звезда. Две старые звезды слились, и через некоторое время на их месте появилась новая, молоденькая звездочка. А спустя некоторое время этим же сверхмощным телескопом они обнаружили участок небосвода, где внезапно вспыхнули сразу тысячи новых звезд. Они решили, что явились свидетелями одновременного рождения множества звезд. Но что же произошло на самом деле? Никакого рождения новых звезд не было. А дело в том, что обнаруженное явление явилось результатом преобразования самой Земли, подтверждая тот факт, что она перешла на новый диапазон частот, более высокий, чем раньше. Поэтому то, что находится на более низких частотах, исчезает из поля видимости, а то, что работает на более высоких частотах, появляется. Кстати, еще раньше именно американские астрономы обнаружили, что из поля видимости внезапно исчезло 70 известных астрономам звезд. Тогда они решили, что звезды по каким-то причинам погасли, и тоже внезапно. А они ушли, в кавычках, в старый диапазон частот. Но в последнем случае наблюдалось обратное явление, внезапное, и притом одновременное, появление тысяч звезд. Как рассказывают сами ученые, впечатление было такое, как будто кто-то нажал кнопку, и звезды, как лампочки, в включились. Ученые объяснить этого не смогли. Они решили, что новые звезды родились и образовали ясли из молодых звезд, так называемые звездные ясли. Но в данном случае произошло совершенно другое явление. Внезапно появившиеся в поле видимости телескопа звезды не родились, а вынырнули из другого мира, из другого диапазона частот. Всегда существуют пограничные частоты, соединяющие нижестоящие и вышестоящие. Поэтому все, что попадает в эту пограничную зону, проявляется друг для друга, становится видимым. Поэтому данные звезды существовали давно и, скорее всего, на много миллиардов лет старше наших звезд, так как прошли в прошлом более длинный путь развития и успели раньше нас достигнуть более высоких частот. Все, что уже находится в высоком диапазоне энергий, стоит по возрасту старше того, что туда приходит. Одновременное включение сразу тысяч новых светил доказывает, что Земля перешла на новый диапазон частот. И поэтому те звезды, которые соответствовали низким частотам предшествующей стадии развития, исчезли, а те, которые соответствуют новым, более высоким частотам, появляются. Что означает переход Земли на новый диапазон частот? Это как раз и есть переход планеты на новую орбиталь, то есть по ступеням эволюции она поднялась на ступень выше, перейдя в спектр более высоких частот. Земля в ходе развития за последние 2000 лет набрала новые качественные характеристики, наработала заданный по программе диапазон энергий. И после количественного накопления произошел качественный переход в новое состояние, на порядок выше, чем прошлое. Этот скачок и есть переход Земли в мир более тонких материй. Звезды поодиночке могут рождаться и погибать. Это естественные процессы космоса, происходящие в одну земную эпоху. Но когда одни звезды в большом количестве исчезают, а другие в большом количестве появляются, это свидетельствует об эпохальных переходных моментах Земли и о том, что изменяется в первую очередь наша планета и мы вместе с ней. Человек вместе с Землей тоже стал другим, не таким, как, например, 2000 лет назад. По своим энергетическим структурам и внутреннему содержанию, потому что все на Земле, и растения, и животные, и камни, тоже стало соответствовать новым частотам планеты. Несоответствие привело бы к тому, что все живое вымерло бы, и тогда бы планета опустела. Поэтому вместе с Землей и весь живой мир, а также и ее параллельные миры, перешли в новый диапазон частот, более высокого порядка. Уровень Земли, а следовательно и всего, что существует на ней, повысился. Данный переход, плавно и незаметно для настоящего человека, частично совершился. И только по таким внешним проявлениям, как появление и исчезновение мириад звезд, по изменениям карты звездного неба, мы можем понять, что внешние признаки перехода налицо. Конечно, сам переход – это не мгновенный процесс, а по времени для человека он растянут на какие-то длительные сроки, и поэтому последствия его будут наблюдаться и дальше. Абсолютно все изменения, происходящие на планете, будут связаны именно с ним. Однако, надо обратить внимание на тот факт, что планета переходит на новую орбиталь. получив дополнительную энергию свыше. Часть этой мощной энергии Земля получила через контактеров, хотя было и прямое вхождение энергии в планету. И потепление климата связано не с парниковым эффектом, а со спуском тонкой энергии высшими. Но люди эту энергию не видят, зато последствия ее действия в виде потепления ощущают, поэтому делают неправильные выводы. Или обратим внимание на следующий факт из жизни. 14 ноября 2002 года по телевизору в новостях было сделано сообщение, что в институте имени Курчатова проводились эксперименты по воздействию электрических импульсов на различные металлы. При этом обнаружилось, что вопреки всем законам физики, под действием импульса один металл превращается в другой или сразу в несколько. Никель превратился в платину, свинец в золото. Обычно такое происходит только в ядерных реакторах. Современные академики отвергают случившееся, потому что факт не вписывается в их теорию. Такого быть не может, на их взгляд. Но эксперимент вполне объясняется нашей энергетической теорией развития мира. Все дело в трансформации энергий, преобразовании одного ее вида в другой при возрастании ее энергопотенциала. Металл никель получил через импульс дополнительную энергию, и это способствовало переходу его в новое качественное состояние. Это очень простой факт, который должен быть известен уже каждому физику. Все дело в трансформации энергий. Теперь обратимся ко второму пункту, а конкретно к вопросу об усилении катаклизмов на Земле. О некоторых из них говорится в Библии, а следовательно это предупреждение. Они могут произойти, и некоторые уже происходят. Но когда какое-то событие предсказывается в будущем, это не значит, что оно обязательно должно случиться. Когда событие предсказывается, это означает, что человека желают предупредить, желают, чтобы он задумался о последствиях своих поступков в будущем, которые должны привести к этому событию. В Библии многое предсказывалось, но, как ни странно, ни один человек не задумался, а можно ли этого избежать и как повернуть судьбу человечества в лучшую сторону. И поэтому реки отравлены отходами производства, почва засорена, из недр планеты идет дым, загрязняющий воздух крупных городов и так далее. Всего этого можно было бы избежать, если бы человек пошел по духовному пути развития. Человеку никогда не было понятно, как это может быть, что если он встанет на духовный путь и будет вести себя высоко нравственно, то уменьшатся катаклизмы. И чтобы это наконец ему стало понятно, мы рассказываем о многочисленных энергосвязях человека с физическим телом планеты и ее тонкими оболочками, рассказываем о взаимовлиянии одних форм на другие и о зависимости развития больших объемов от меньших, к каковым относятся все живые формы. В настоящий период на Земле происходит много катаклизмов, и некоторые из них связаны с поведением людей, потому что все, что влечет человеческие жертвы, это наказание за неправильно выбираемый путь развития. Любая перестройка Земли осуществляется планомерно и по программе, которая разрабатывается свыше. Программа включает несколько вариантов преобразований, и каждый из них связан с деятельностью людей. Если люди выбирают верный путь развития, а это бывает возможным только когда они идут по духовному пути, то все изменения и преобразования на планете проходят без катаклизмов и жертв. В крайнем случае, катаклизмы, если они необходимы для перестроечных моментов, могут быть перенесены на момент, когда человечества уже не будет, в интервалы между сменой рас. Духовность подсказывает человеку совершение правильных действий, а за этим лежит производство им нужных высшим энергий, правильное течение реакций внутри физического мира и в энерготелах планеты. Если же человек низкодуховен, то он будет выбирать пути удовольствий и соблазнов, дающих бракованные энергии и засоряющих тонкие оболочки планеты. Но чтобы человек понимал, что избранный им путь неверен, то вариант, выбранный неправильно, включают наказание. Поэтому то, что человечество потрясают катаклизмы, свидетельствует о том, что оно сделало неправильный выбор. Человек всегда сам выбирает, будут стихийные бедствия или нет. Программа развития обязательно предоставляет человеку возможность совершить выбор в сторону высокого или низкого. Но чтобы понять те цели, которые ставили высшие учителя перед человечеством, человек должен не упиваться материальными благами, а впитывать высшие знания, которые делают его прозорливым. Невозможно понять свои ошибки, не зная тех главных целей, которые ставят перед обществом высшие. Поэтому необходимо всегда находиться в единстве с высшим миром, а не с низшим. В мирах все так взаимосвязано, что стоит нарушить одну какую-либо связь, как разрушения стремительно потянутся по цепи и выше, и ниже.